Глава 13. Чтобы воплотить мою идею в жизнь, пришлось поехать не через центр города, а по объездной дороге. Офис путеводной нити находился на другом конце, где для развития парка можно было взять еще несколько гектаров. Но на тот момент меня не это волновало. Хотя, признаться, желание сделать из того, что было, настоящее чудо, имелось. Тем более под Новый год. Хотя с этим уже припоздали. Пальцы сжимали руль с такой силой, что побелели костяшки. Я волновался за Люду. Все же мой исток способен воплотить столь прочный покров, который спасет даже от направленного взрыва. Конечно, не без минусов. Я все равно пострадаю. Но жить буду. А вот Люда... «Просто сделай, что должен», — в который раз напомнила мне девушка и улыбнулась. Я ответил той же улыбкой. Мы оба понимали, что за нами следят. И, наверное, удивились смене маршрута. Ведь наш крюк занимал намного больше времени, но я не желал рисковать гражданскими. То, что придумал Курбатов, заходило за грань. Убить случайных жителей – последнее, что можно было придумать в нашем противостоянии. Кровь струилась по коже из порезанной ладони. Пришлось стиснуть и лезвие историума, чтобы усилить свою магию. Да, кривился от боли. Не смертельно, но жутко неприятно. Однако ситуация требовала жертв, пусть и таких мелких. Еще немного. Пробормотал я, вглядываясь в лесную просеку. Пришлось приложить немало усилий, чтобы управлять покровом и нанитами, что таились на моем теле одновременно. Но именно благодаря им мне удалось добраться до взрывчатки, что была прицеплена к днищу автомобиля, покрыть ее полностью и лишить врагов возможности подорвать нас дистанционно. Я попросту заблокировал всю электронику, что была там, но, увы, понимал, что это не решит проблему окончательно. Необходимо избавиться от бомбы как можно скорее. Ведь как только я ослаблю хватку нанитов, она взорвется, так как мы уехали достаточно далеко, и я был уверен, что Курбатов уже давно отдал приказ подорвать нас. Сигнал поступил, вот только бомба не сработала, и сейчас мне требовалось найти тихое и безлюдное место. Собственно, поэтому я и уехал как можно дальше от города. Оставалось надеяться, что здесь тоже не будет людей. «Готово?» – мысленно обратился я к девушке. «Я в предвкушении», — хмыкнула Люда и положила ладонь на ручку двери. Я сделал глубокий вдох и свернул с основной дороги на второстепенную. Под колесами тут же захрустел гравий, а несколько кочек заставили нас подпрыгнуть на сиденьях и знатно меня нервировали. Признаюсь, меня бросило в холодный пот. Снизив скорость до минимума, кивнул Люде. Она тут же выскочила наружу, ловко извернувшись и ринувшись в сторону. Я же поехал дальше, чтобы через сотню метров остановиться и заглушить двигатель. Осторожно выбрался из салона, все еще держа бомбу покровом и нанитами. Я знал, где именно она расположена, но достать ее руками не мог. Пришлось сжать перчатку с ториумом еще сильнее, чтобы кровь и боль придали силы. И после того, как почувствовал их прилив, осторожно присел и заглянул под днище. Там-то я обнаружил небольшой прямоугольный подарок, покрытый яркой салатовой оболочкой. Чуть протянул руку, призывая собственный покров. Он откликнулся, но не сорвался. Как то могло случиться с пробудившимся с первыми ступенями? Я уже научился им управлять тонко, словно хирург, и таким образом смог срезать крепежи, что держали взрывчатку с металлом. Но даже тогда бомба не упала, а зависла в воздухе. Да, пришлось использовать все свои навыки на полную мощность, и сила стихии мне в этом помогала. Наверное, по возвращении стоит сказать спасибо мастеру Хао. Тем временем бомба, все еще окутанная покровом с темными прожилками из нанитов, медленно парила в мою раскрытую ладонь. И тогда каждое мгновение казалось мне вечностью. А когда холодная поверхность коснулась моих пальцев, я и вовсе вздрогнул. Черт, а ведь у меня такое впервые. Загадать желание? Хм, хочу остаться в живых. Сойдет? Наконец-таки бомба оказалась в моей дрожащей руке. Я признался самому себе, что мне страшно. Впервые за долгое время я ощущал это неприятное чувство. Но вместе с ним было и еще что-то. Адреналин? Да, он прямо-таки бил в голову с каждым стуком сердца. А я готов был поклясться, что начинаю получать от этого удовольствие. Хотя подобное мне и не совсем нравилось. Уж лучше все держать под контролем, чем вот так кайфовать от очередной дозы экстрима. Но тогда было не до особых размышлений. Я смотрел на прямоугольник взрывчатки и самодовольно ухмылялся. Да, еще один ублюдок просчитался. Что ж, ему же хуже. «Да будет салют», – пробормотал я и, собрав всю силу, на которую мог рассчитывать в тот момент, швырнул бомбу вверх. Тут же поставил над собой щит из покрова, укрепив его на всю мощь. Бомба взлетела метров на 70 или того выше. Точно я сказать не мог, да и не видел в этом смысла. Главное, что именно там, высоко над моей головой, как только наниты и покров исчезли, сигнал Курбатова сработал. Краем уха я все же расслышал писк, а в следующую секунду надо мной полыхнуло второе солнце. И сразу же за этим громыхнуло так, что заложило уши. Взрывная волна заставила пошатнуться даже вековые деревья. Конечно, если они и там были. Меня же она ударила сверху, плотно прижав к земле. Упав на одно колено, я зарычал от злости и натуги, но при этом не убирал щит. Жар взрыва достиг меня, и если б не магия, то опалил бы все тело. Вряд ли бы превратил меня в уголек, но уверен, что ничего хорошего не было бы. Рядом послышался скрежет металла. Это дрогнула машина, когда и ее настигла участь деревьев. Правда, особых увечий не получила, кроме обожженной крыши и правого бока. Даже стекла остались целы, что не могло не удивить. «Что ж, хотя бы в этом ублюдок не обманул», – подумал я, поднимаясь на ноги, когда все рассеялось. «Машинка и правда отличная». «У нас снова проблемы», – произнес я, когда Сергей позвонил мне. «Надо бы собраться и обсудить это всем коллективом». «Я уже в офисе, ждем вас», – ответил тот. «Или за вами приехать?» «Не стоит», – хмыкнул я и посмотрел на Люду, что стояла рядом, прислонившись к дереву. «У нас все в порядке». По крайней мере, настолько, насколько это возможно. Уверен? Все же уточнил он. Да, вполне. Я тяжело вздохнул. Все же для предотвращения взрыва пришлось выложиться по полной. Собери пока наших. Мы скоро приедем и обсудим, что делать с Курбатовым. В расход, просто ответил Сергей. Он пытался убить тебя и твою любимую. Ты готов простить такое? Нет. Наверное, в тот момент я должен был разозлиться, но у меня уже не хватило на это сил. Но надо подготовиться. Курбатов обладает большой властью в этом городе и работает с Терняковым. А мне бы найти князя, и для этого придется поболтать со здешним мэром. «Хорошо», – произнес Сергей напряженным голосом. «Сделаю, что смогу. А вы возвращайтесь поскорее». С этими словами он отключился. Я же, спрятав телефон, обернулся к своей любимой. «Что?» – развел я руками, видя ее вопросительный взгляд. «Ты был на грани, Илья», – пробормотала она. И я услышал, как дрогнул ее голос. «Ты же мог выскочить вместе со мной!» Тогда бы взрыв настиг нас обоих. Я подошел и обнял девушку. И он был бы намного ближе. К тому же осколки, щепки, да и... «Хорошо, хорошо», — выдохнула она. «Я поняла. Можешь не продолжать». Но ведь все закончилось. Я хотел приободрить Люду, но понимал, что и сам до сих пор пребываю в легком ступоре. «Не совсем». Она покачала головой и посмотрела мне в глаза. «Нам ведь надо добраться до Курбатова, верно?» «Да, и мы с этим справимся», – улыбнулся я. «А сейчас поедем в офис. Насколько помню, там остался неплохой виски от Круглова». «Когда это ты успел его найти?» – ухмыльнулась Люда. «Заметил мимолетом, когда Анжела провожала нас». «О, опять это Анжела?» «Мне казалось, ты перестала меня ревновать». «Перестала?» – удивилась девушка и обвела мою шею руками, притянув к себе. «Я никогда не перестану тебя ревновать, дурачок. Наши губы сблизились, потому что люблю тебя». В ту секунду нам показалось, что рядом вновь что-то взорвалось. Эмоции, что до этого приходилось сдерживать, рванули наружу, утопив наш разум в страсти и похоти. В тот момент мы перестали быть кем-то, мы стали единым целым, отбросив все страхи и волнения, жадно целовались и пятились к машине, чтобы уже там, рухнув на заднее сиденье, отдаться на волю чувствам. «Итак, вы все знаете, что у нас на повестке дня», — говорил я, когда мы все же вернулись в офис и начали прямую трансляцию с Сашей и Алексеем. Сергей сидел слева, Люда справа. Должен признать, что после того, что было в машине, мысли немного вернулись в нужное русло. Правда, теперь Смирнова была красная, как помидор, что удивительно, ведь раньше она не стеснялась так сильно. Наверное, это из-за того, что прослушку мы так и не убрали, и получается, что Курбатов или кто-то из его людей слушал наши вздохи. Что ж. Пускай порадуются. Честно говоря, мне на это было плевать. Сегодня нас попытались убрать. Конечно, у этих кретинов ничего не вышло, усмехнулся я. Но теперь придется отвечать тем же. Ты хочешь осветить весь город? В тон мне поинтересовался Алексей. Или все же как-то тонко подойдем к этому делу? Второе, улыбнулся ему я. Сперва надо понять, что это за жук такой, господин Курбатов. После найти слабые места. Ну а потом дожать, как мы это умеем. Проблема в том, что он мне сейчас нужен живым». «Ну да, живой человек – это уже проблема», – хищно ухмыльнулась Саша. «Но когда ты уберешь мэра, то кто займет его место?» «Этот вопрос я планировал обсудить с госпожой Савельевой», – ответил я. «Уверен, у нее найдется проверенный человек, которого можно пропихнуть по должности». «Хорошо», – кивнул Сергей. «Тогда сейчас...» Но не успел он договорить, как дверь в кабинет распахнулась, и к нам буквально ввалилась Анжела, рухнув на пол. Но тут же вскочила на ноги, испуганно смотря на нас. «Я ничего не слышала», – выпалила девушка, глупо моргая глазками. «Боги», – прошептала Люда, на мгновение прикрывшись рукой. «Ты же понимаешь, что именно этой фразой выдала, что подслушивала наш разговор?» «Я...» Она не знала, что сказать, и прижалась спиной к стене. «Так это правда, господин Филатов? Вы и есть мор?» «Допустим», – уклончиво ответил я, прожигая ее суровым взглядом. «Конечно, можно было бы задавить ментально, но зачем? Ей и без того досталось. Но то, что она узнала мою тайну, может, так даже лучше? Ее разум был чист, она не собиралась меня предавать, так что ее помощь нам пригодится. И раз ты здесь, то решай, на чьей ты стороне». «На вашей», – выпалила Анжела на одном дыхании, но сразу потупилась, смутившись своей резкости. «Конечно, и на вашей стороне, господин Филатов». «О, теперь ты для нее господин?» – хмыкнула мысленно Люда, бросив на меня игривый взгляд. «Ну, раз так», – обратился к Анжеле уже Сергей, – «то подскажи, чем ты можешь нам посодействовать?» «Не знаю». Она покачала головой, но тут же задумалась. «Хотя, есть кое-что. Мне кажется, что я знаю, как вам подпортить жизнь мэру».